Ностальгия не свойственна влюбленным. Ностальгия – удел одиноких бегунов на дальние дистанции, писал я в письме Анне. И это означало, что я скучаю. Это означало, что не могу без нее жить, а липкий морок встал между нами, будто пограничники вдруг образовавшейся границы. Я не мог понять, отчего этот барьер невозможно преодолеть, и сходил с ума. Сумасшедшие, кстати, были везде. Однажды я проснулся от криков. Оказалось, что кричал сосед по лестничной клетке, которого повязали во время разгрома собственной квартиры. Мелькнула его рука из задницы санитарной машины, раздался последний вопль, и все исчезло. Мои будапештские коллеги были тоже вполне сумасшедшие, хоть и в больших чинах. Был какой-то свихнувшийся человек, оставшийся в наследство от южной группы войск, человек в очочках, что все время рвал в клочья книги. Натурально, он рвал книги и подкидывал их в наш временный офис. Прямо у двери пачки и мешочки с книгами стояли там, как часовые безумия. Другого покусала венгерская собака, которую он облаивал каждый день по дороге на работу. Я с трудом понимал, зачем он лаял на эту собаку, но не удивлялся. Слишком многое я успел увидеть в жизни. Секретарша иногда пугала меня внезапным хохотом или такой же внезапной обидой. Но именно она выдавала мне множество бланков, билетов и удостоверений, закатанных в пластик, удостоверений и бумаг, которые нужно все время предъявлять. Ссориться с ней было нельзя. Один фальшивый аналитик, с которым мы сошлись в нелюбви к зеленым ликерным шарам уникума, вдруг сказал: «Ты совершенно не понимаешь этой страны. Ты смотришь на стенки». Я вопросительно посмотрел на него, разливая дешевое венгерское вино по стаканам. «Глиняные стенки и дно образуют кувшин», — назидательно ответил аналитик и продолжил. «И только пустота внутри кувшина составляет сущность кувшина». Надо было что-то ответить, но я пропустил мяч. «Лао Цзы», — обиделся он за отсутствие вопроса. В этот момент я представил себе, как он пишет аналитические записки с эпиграфами из «Искусства войны» или «Идзин». Впрочем, аналитик оказался еще и оружейным маньяком. Он тайком показывал мне венгерский пистолет. Это был усовершенствованный вариант советского пистолета ТТ «Валам-48». Его когда-то сделали для египетской полиции под 9-миллиметровый патрон на фабрике «Фемару Ес Шершам Дептьяр». Египтяне вдруг отказались от заказа, и пистолет наполнил европейский рынок. Аналитик с гордостью тыкал в пластиковые щечки рукоятки и флажок предохранителя и был в этот момент похож на школьника, что с гордостью принес на урок крысу. Не знал я, что мне со всем этим делать, и продолжал сидеть, смотреть на Будапешт с нашего холма. Тлели в Дунае огоньки корабликов, вокруг реки царство желтого и красного на фиолетовой подложке. За бухлом я ходил в магазин неподалеку. Это был магазин с мамонтом на входе. Так он и назывался — «Мамонт». И еще два мамонта сидели там внутри, в какой-то луже, изображавшей ландшафт минувших времен. Я и сам себе казался ископаемым. История холодной войны давно вмерзла в учебники, из которых непонятно даже, что случилось 13 февраля 1945-го. Освободили или взяли Будапешт. Самое важное в советском стиле отношения к Восточной Европе была разница между словами «освободили» и «взяли» по отношению к столицам и прочим городам. Я даже не помнил, что было написано на той медали, что светилось на груди одинокого солдата, про которого написал свое знаменитое стихотворение Исаковский. Такая же медаль лежала в нашем московском буфете воспоминанием о мертвом юноше, не дожившим до старости полвека. Как-то я приехал обратно в Германию, чтобы поучаствовать в конференции по развитию. Во время кофейной паузы я обратил внимание на человека средних лет и едва услышал несколько как бы случайно оброненных слов, понял, что передо мной такой же паразит, как и я. Циник, получающий деньги у шарлатанов. 90% бизнес-консалтинга, особенно в сфере личностных коммуникаций, — надувательство. Но есть особые опознавательные слова, будто масонские знаки, показывающие, кто перед тобой стоит. Мы были одной крови, я и он. Германское финансовое сообщество характеризуется одноступенчатостью», — говорил докладчик. Мы перемигнулись с циником и стали разглядывать чехов. Есть Бундесбанк, страж национальной валюты, а остальные банки — коммерческие. Банки развития предоставляют кредит не на обычных условиях, а на льготных. Банк реконструкции и развития Саксонии нанимает 400 человек. 51% капитала принадлежит правительству Саксонии. Уставной капитал — 500 миллионов, — сказали в динамике, а мы приступили к разглядыванию мадьярок. Бородатых не было. Впрочем, одна была с усами. В Deutsche Bank 9-10%, а у нас 4,5%. Разницу этой льготной ставки развития покрывают субсидии правительства федеральной земли. «В Deutsche Bank я бы побоялся класть свои русские сбережения», — пробормотал циник. «А вот в Сберкассу бы положил». Сберкасса не сообщает о своих вкладчиках. Она не сдает своих клиентов, хотя номерных счетов в Германии все равно нет. Сберкассы не сдают своих вкладчиков, а вот Deutsche Bank сдаст своих иностранных вкладчиков, улыбаясь. Вся разница в кредитовании. Все причины кризиса предприятий были экзогенные. То есть объяснение «банк нам задрал ставку» нам не годятся. Мы им не верим. «Так и в жизни, так и в России», — сказал мой соотечественник. «Я не верю в ссылки на время. Поправка на время должна быть, чтобы лучше понять людей. Но все же ситуация политическая, историческая, неоправдание. И вот оказалось, что он бывший переводчик. И мы потом поговорили с ним о профессиональной этике переводчиков. Я спросил, объясняет ли он немцам их ошибки. Не в языке, а в понимании ситуации. «Нет», — ответил он, — «человек должен учиться на своих ошибках. Я даже если чувствую, что им вешают на уши лапшу, не комментирую ничего». «Нельзя». Хотя и можно. Даже нанимателю нельзя советовать, даже знакомому. Вот этот, он показал на толстяка в первом ряду, меня иногда спрашивают в частном порядке, и я отвечаю, хотя всегда оговариваюсь, что я сторонний наблюдатель. Все эти вопросы оговариваются. Устный или письменный перевод, количество мероприятий. Но всегда только трансляция. Передача отношения собеседника только через перевод. Я всегда перевожу только от первого лица. Все вопросы оговариваются. К нам подошел другой русский, в котором я безошибочно угадал бывшего офицера. Он затеял унылый разговор о здешней церкви. Ему нравилось, что у католиков сидят, а что на родине в храмах стоят, не нравилось. «Вот зайдешь в собор, сядешь, и все нормально», — сказал он. «Здесь все делается для человека». «Ты не можешь сидеть на службе в соборе», — ответил я. Потому что сидячие места в нем для постоянных прихожан, которые за свои места платят. Это незнакомца несколько озадачило. И снова в зале заговорили о смысле существования фондов, о том, откуда пошли фонды, о том, что тратить деньги – вот смысл фондов, то есть превращать их в стипендии, гранты, поездки. Маргинальное сознание русской номенклатуры – боязливость и хамство, желание урвать что-то и убежать. Переглядываясь с переводчиком, я думал о том, что бывают циничные номенклатурщики и номенклатурщики убежденные. Циничные мне нравятся больше. С ними можно иметь дело. Они предсказуемы, они гедонисты. В этих циниках есть особое очарование. А в убежденных аппаратчиках нет никакого очарования. Это от несчастности жизни. Восточноевропейские и русские гости кивали головой, как сонные птицы. Это было грустное зрелище, потому что желание шопинга, переполнявшее русских, и желание пива восточноевропейских вступило в клинч с немецкой бюрократией. Томительное общественное времяпровождение. Нерешительность. Куда пойти? Зачем нам туда и будет ли там нам хорошо? Все это внушает мне тоску. Может, это просто мизантропия, расслабленность и печаль? Я поймал себя на том, что ненавижу дурацкие шуточки соотечественников насчет 5 марок, и такое у нас давно бы уже сломали, украли, не пользовались. Ненавижу низкопоклонство и ненавижу тупое раздражение чужой жизнью. Ненавижу и то, и другое. Обе эти крайности, как ни странно, сходятся. В них нет противоречия, и низкопоклонство перед американской европейской цивилизацией, и хамство из одного источника, из неуверенности в себе — погоня за ручками и проспектами. За ручками еще понятно, но вот вырывать друг у друга чужую макулатуру — это меня удивляло. Запуганность советского обывателя Европой тем была характерна, что он привык путешествовать за границу на танках, смело прицеливаясь в непонятный объект. Но танка нет, прицеливаться нельзя. Что делать — непонятно. Надо определять свое отношение к происходящему, решать, за какой ты интернационал, с Лениным или без Ленина, и что вообще делать, что покупать и почем. Всегда русскому наблюдателю интересно, сколько что стоит. Мне это было неинтересно. Не то, сколько мой приятель платит за телефон, не то, как берут с него налоги. Можно это выяснить один раз, и это будет навсегда. Навсегда, потому что в пределах оптической видимости ничего не меняется. У меня была психоаналитическая гипотеза, касающаяся советских людей, впервые побывавших на Западе в недавние времена. Мы тогда не очень различали всякие Запады, но наши европейские впечатления и дальнейшие ожидания должны были сильно зависеть от первой страны. Скажем, для кого-то это была Италия, и с тех пор в любой стране Европы ему виделся юг. Я как раз попал сперва в Германию, разумеется, тогда в Восточную. Зима, маленький городок, пахло снегом и углем из печек. Выезжая из части, я хорошо понимал, что это чудо. И это чудо было не технологическое и книжное. Ман, жестяной какой-то барабан, нетронутая войной жизнь. Второй раз я приехал в такой же городок, что после войны был во французской зоне оккупации, да и во время войны не бомбили там, ну и Корбюзье не наследил. Давно это было. С дойчмарок на меня глядел суровый Гаусс. Были сытные даже для Европы годы. А с тех пор я видел много чужих открытий Германии, и для ровесников все упиралось в войну. И я сделал много очень интересных наблюдений, причем одно продуктивнее другого. Я достаточно много читал европейской литературы о личной ответственности потомков нацистов. Все они ужасно страдали, обнаружив, что дедушка носил не просто фельдграу, а черную форму, хотя это сочеталось. И как-то проживая тут, мы обсуждали со случайным другом наши личные отношения с немецкими женщинами. «Я-то что? У меня с войны все вернулись, а вот мой приятель крутил роман с немкой, а дедушку с бабушкой его сожгли вместе с хатой где-то в Белоруссии. Он очень от этого страдал, и мы решили, что наша историческая память обрезается именно по поколению дедушек-бабушек. Мы занимались прикладным непрофессиональным психоанализом и выяснили, что если бы его родственников точно таким же способом упромыслили наполеоновские солдаты, но на 150 лет раньше, это ничем не помешало бы ему спать с француженкой. Но вряд ли эти рассуждения были бы близки рабу Шопинга. Так думал я, бредя в гостиницу, но потом волевым усилием выключил эту ненависть, потому что она была еще глупее, чем жизнь этих людей. Я шел по городу и видел сквозь стекло коммунальной прачечной, как спят одни старухи и переговариваются другие, как там уже за другими окошками, толстыми и круглыми, падает, словно снег, белье, крутится и снова падает, косо и быстро, как снег. Я приехал на Дунай и обнаружил, что там все набухло и стало влажным. Такое впечатление, что сентябрь в Будапеште не дождил, а парил. В воздухе, как водяная взвесь, висели неформализованные желания. Те, что производит человек, что не может решить, что хочет делать сегодня вечером. Оттого он совершает суетливые, несамостоятельные поступки. Несамостоятельные они потому, что ты ждешь от других людей, чтобы они приняли решение за тебя. Но сторонние люди не могут решить ничего за тебя. Их решения могут только совпасть с необходимыми, с теми, которым нужно прийти самому. Однажды я пошел с американскими друзьями снимать девок на рок-концерте. Для этого надо было притвориться немцами. Быть немцами у моих коллег выходило плохо, да и рок-концерт мне был как-то не по годам. Я утешал себя лживой мыслью, что венгерские девушки некрасивы лицом, что они носаты и снабжены большой нижней челюстью. Видимо... Нет, невидимо. Многие из них упитаны, в отчаянии врал я себе. Женщины были прекрасны. В такие места можно идти, если чалить хромированный мотоцикл у входа, и всюду сновать в стальном немецком шлеме. Это был бы лучший образец немца и съемщика. Но что у меня, что у моих американцев, все было не в тон и не к месту. Я побрел прочь по мокрым от недавнего дождя улицам. Рок-концерт у политехнического института затухал. Невидный, а слышный. Только несколько прожекторов перемигивались там, вдалеке. Я выбрался из метро и пошел домой. Мимо дома, в котором когда-то жил Казанова. Хотелось идти длинной дорогой, вокруг церкви, и я свернул в подъезд дворик, в котором даже был журчащий фонтан, и бесконечно капало, и капало с крыш, и текло по стенам. Тут же погас свет, потому что во всех подъездах Европы свет горит ровно 3 минуты. Очень было страшно там, в проходном дворе, страхом несбывшегося прошлого. Но я прошел насквозь и начал подниматься по лесенке. Из черного провала двери навстречу мне вышла девушка. Вернее, мы столкнулись нос к носу, и она выронила мешок с мусором. Он немедленно порвался, осыпая нас едкой требухой. Я сразу вспомнил одну мою знакомую, что жила в старом голландском доме. Ей нужно было в очередь с другими жильцами убирать лестницу в подъезде. Она вымыла всю лестницу, а потом решила вынести золу из своей индивидуальной печки. Все печки в этом доме были настоящими индивидуальными угольными печками. И вот она начала спускаться вниз по чисто вымытой лестнице со своего 5-го этажа, зажав в руке пакет с золой. Но пакет был пластиковым, а в золе еще остались угольки. И лестница вдруг наполнилась пеплом. Солнце из узких окошек делило подъезд на полосы. Лучи упирались в стены. Моя подруга зачарованно смотрела на серый воздух подъезда и потом сказала, что более красивого зрелища не видела никогда. Теперь на Будапештской улице сцена повторилась, и в свете фонаря сейчас оседало облако пыли. Мы еще не начали разводить руками, извиняться наперебой, путая языки, но я знал, что произойдет дальше. Я, главное, знал все о ней. Так бывает, когда 10 секунд наблюдаешь за кем-то на ваче. Она бормочет «Ве там-то шайзе», разводя руками невольно предъявляет лингвистический паспорт. Сноска. «Вер там-то шайзе». Грубое немецкое ругательство. Ясно, что она не мадьярка. Потом я прикасаюсь к ее руке, как бы случайно, объясняя что-то, и становится ясно все, вплоть до того, как вы попрощаетесь на вокзале через неделю. Безумный луч Циолковского проникает в тебя, даруя откровение. Кёльн, философский факультет, приехала на неделю. Нет, язык не выучить, но родной здесь в ходу. Нет, не здесь. Тут еще немного. Ты знаешь, я курю. Ну, вы-то все курите. Смотри, не прожги Копфкисен. Войну дед был здесь. И что-то щелкает, и ты отматываешь полвека назад. Ясно представляя, как молодой парень вместе со своим батальоном фриндентальцев бежит вверх по дороге к замку, в котором, как горошина в стручке, бьется в истерике регент. Человек со шрамами, чихая и кашляя, отдает приказания и валится носом в брусчатку дохлые и живые гвардейцы. Вот диктатор закатан в ковер по старой турецкой традиции, естественной на берегах Дуная. На родственников регента ковров не хватает, и они летят в Берлин. А мой старик, который, наверное, сейчас спал в дальней комнате, в то горячее время только подкатывал к Тиссе на своем танке, и металл для его будапештской медали еще был бесформенным куском латуни на складах монетного двора. Но эта тема была запретной для меня. Я исключил ее не только из разговоров, но даже из мыслей. Слишком много русских бродило в 90-е по Европе, тыча чужим прошлым во встречных. Это было не их собственное прошлое, а прошлое мертвых и доживающих свой век стариков. И я чувствовал отвращение, когда кто-то доставал чужое прошлое из кармана, приглашая аборигена изумиться. И тут тоже я знал наперед, чем это кончается. Вежливым недоумением у тех, кто попроще, раздражением у интеллектуалов. Некоторые по неразумию поддерживали разговор, как писал Хемингуэй, мы, вероятно, пустились бы в рассуждение о войне и решили бы, что она приводит к гибели цивилизации и что, может быть, лучше обойтись без нее. С меня было довольно. Поэтому эти приметы давних времен я вырезал из своей головы беспощадно, как глазки и пятна из картошки. Итак, в сумраке двора я знал все, что будет наперед, на полгода вперед. Впрок, как боевое задание, как прогноз погоды, как приговор и прочую данность. Завтраки на балконе, свирепая драка двух сонных тел за одеяло, бессмысленные поездки в Сант-Андре, виз качелей среди заброшенного сада. И кто-то окликает меня из-за ограды сербской церкви. Это след поселения сербов, бежавших от турок. А пока время длилось, пыль висела в воздухе, по улице несло какой-то дрянью, как во всех старых городах Европы. Это неистребимый запах старых европейских городов, запах канализации, сочащийся из-под брусчатки. Интересно, что там в иностранных южных городах? Что у них за запахи? Запах ароматизированного бензина? Ночных едалин? Угля из труб на крышах старых домов? Пряности и духов, наконец? Ветер рвал волосы. Я задирал голову и смотрел на гигантскую женщину, сушившую на ветру лавровую ветвь. У этой женщины отобрали русского пришлого мужика и сбили с постамента золоченые буквы, образовавшие фамилии советских солдат. И теперь она стояла одинокая, но гордая. На самом деле скульптура была сочинена в память о погибшем сыне Хорти, который был летчиком и должна была держать в руках не ветку, а пропеллер. Теперь только одиночество и золотые буквы, из которых все равно не сложишь слово «вечность». В мужских воспоминаниях всегда довольно много повторов, ненужных и мучительных объяснений. Ностальгия ведь как супружеская измена. Когда тебя застукали, бессмысленно и унизительно повторять фразы, что затвержены из кинематографа. «Это совсем не то, что ты думаешь. Мне так жаль» и прочий словесный мусор. Говорили, что в какой-то момент Хемингуэю какие-то критики присудили премию за лучшее описание женщины. Хемингуэй не вел отчет подробностям. Он швырнул в лицо читателю метафору, да и дело с концом. «Вот тебе, рифма, ты ждал». Это место в классическом романе я мог обнаружить. Она стояла у стойки, держа стакан в руке, и я видел, что Роберт Конн смотрит на нее. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Конн, разумеется, был много моложе, но взгляд его выражал тоже нетерпеливое, требовательное ожидание. Бретт в закрытом джемпере с суконной юбке, остриженной под мальчишку, была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба. Правдивых свидетельств о заочном соревновании писателей я не знаю. Ностальгия — куда более жесткое чувство, чем любовь. Оно допускает перечисление деталей, но отнимает право на точный пересказ эмоций. Мы знали когда-то разницу между блатными пластмассовыми октябрьскими звездочками и обычными металлическими. На одних Ленин глядел с черно-белой кладбищенской фотографии, а на других курчавился золоченым металлом. С ними была своя беда. Звездочка эта быстро отрывалась от булавки. Начнешь драться во дворе, замесишь врагов, как квашню. Англять, тебя из октября уже кто-то разжаловал в беспартийные школьники. Говорили, что колючие лучи пластмассовых звездочек точают подпольные предприниматели, грузинские цеховики. Но пересказ того, что возникает в голове при воспоминании об уколе красного пластмассового луча, невозможен. Читатель или собеседник должен додумать все сам. Вечность не складывается из ностальгических букв. За ней, как за дурным ямщиком, полночной порой, зимним полем, страшной стаей несутся волки политической конъюнктуры, разницы языков и несовпадения жизненного опыта. Наступила зима, мысли мои были невеселы, и был я собой недоволен. Иногда такие недовольные мысли порывались наружу и пугали женщин, с которыми я общался. А сухогрузы по Дунаю уже не ходили. Мосты в Югославии скоро уткнутся в воду, и не было пути на юг. Говорили, что Украина пеняла Югославии на то, что судоходства по Дунаю нет. Что отвечали югославы, не помню. Бумажный круговорот в нашем офисе замер, как воздух перед бурей. Коллеги были напуганы неизвестностью и еще больше напуганы тем, что что-то засбоило у нас на родине. Жухлые мысли были у нас. Жухлые, будто листья, оставшиеся зимой на деревьях. Мне сказали, что пора прощаться, и я поехал домой, Теперь немецкая земля была мне домом. Поехал через Прагу. И хоть не был я в Праге никогда, предвкушал, как спущусь в тамошнее метро, как в Будапештское, и не замечу разницы. Ведь оба они наполнены родными мытищинскими вагонами, только пластмассовые ручки качаются наверху в ременных петлях. И вот, покидая этот арифметически сложенный из Будды и Пешта, римляне Абудья не подлежали счету. Город я вспоминал, как ездил по Европе раньше, и то, как подвижен стал мир за эти несколько лет. Ностальгия ведь — это желание неподвижности. В недавнем прошлом я ездил с востока на запад и с запада на восток. Теперь стала не чужда мне и ось север-юг. На ней все так же таможенники сменяли пограничников. Вместо сочно-зеленого цвета венгерских рубашек появлялся салатовый словацкий. Погоны у этих новых пограничников были трапециевидные, ярко-малиновые. Служивые люди были разные, одни в фуражках, другие в пилотках, все бренчали компостерами и печатями, махались странными кнопочными аппаратами, похожими на калькуляторы, постукивало и клацало по моим бумагам все это оборудование. И начал я думать о путешествиях, что вот еду и еду куда-то, а в новые места ехать мне уже не хочется. И вовсе не хочется никуда, хотя я уже много провел времени в поездах и успел привыкнуть к разным типам вагонов и разным форменным курткам проводников. Я сидел в вагоне, задвинув стеклянную дверцу, а время катилось мимо. Вторник уже умирал. Было 9 местного восточноевропейского времени. Случайный попутчик мой суетился, кажется, забыв дома какой-то документ. Мне стало неловко от суеты этого человека, потерявшего что-то, как, может быть, я, свое время. Форменная фуражка и усы надвинулись на зеркальную дверь, отъехали в сторону с шорохом, и все пропало. Оторвался календарный лист. «Эй, прибавь-ка ходу, машинист!» Я ехал в Прагу, потом в Кёльн на 2 недели, но отчего-то понимал, что не вернусь в Будапешт никогда. И вот я снова сидел в кафе с греками, и бармен снова мыл компакт-диски с мылом. А в моей стране война разгоралась. Сушки бомбили что-то в Чечне. На другой границе тоже было неспокойно. Летели другие самолеты. Уже транспортный Ил-76 к Душанбе, к той земле, где стояла вдали от родины 201-я дивизия, зарывшаяся в таджикскую землю. По слухам, раньше там воровали сухпай, да выдавали денежное довольствие старыми рублями. Теперь ниточка, связывавшая меня с Таджикистаном, оборвалась, и некому мне было рассказать, что там, как идут конвои от Кулябы до границы. Сейчас настала зима. Война замерзла, замерла на несколько месяцев, чтобы потом отогреться свежей кровью, чтобы двинуть Вовчиков вперед, а Юрчиков назад и наоборот. Одни были оппозицией, а другие — правительственными войсками или же наоборот. Все смешалось в тех горах. А сейчас, зимой, лишь бегали вокруг частей мальчишки-бачаи, крича «Шана! Шана!». А «Шана» — это гашиш, мухоморовый отвар для новых берсеркеров. Мне это показывали по телевизору вперемешку с полуголыми глупыми бабами. Наше телевидение было честнее. Бабы были просто голые и не всегда глупые. Проблемы немецких политиков и их соседей по сравнению с войной в горах казались пустыми. Я смотрел телевизор и видел словенского чиновника, который жаловался на проблемы с 3000 итальянцев, живущих в Словении. Они не бегали по горам с автоматами, о них нужно было просто заботиться. Впрочем, я говорил с одним эмигрантом, которого раздражали беженцы из бывшей Югославии. Он приехал не так давно и жил на пособие. Этот человек долго выламывался из своей жизни в Москве и, наконец, совершил мягкую посадку в Германии. А теперь он видел, как мгновенно получают статус беженца люди с юга. Когда я слушал его историю, то понял, что это мне напоминает. Историю про Луковку. И эту историю я как-то перечитал, убивая время в местной библиотеке. «Видишь, Алешечка?» — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему. «Это я Ракитке похвалилась, что Луковку подала, а тебе не похвалюсь. Я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня. Я ее еще дитей была, от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это? Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог. Возьмешь ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет. А оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. На, говорит баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж все было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтобы их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и почала она их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась, и упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. Ангел, кажется, давно от нас отошел. Хотя, может, ему нельзя было отступаться, потому что он боялся остаться без работы. У евреев, говорят, ангелы исчезали, если работа была исполнена или, наоборот, запорота. Но всего этого я не сказал, разумеется, этому эмигранту. У него была своя правда. Луковки на всех могло не хватить, неизвестно, насколько она прочная. Но это хорошо, когда нужно помочь чистенькой заплаканной девочке. Поди возлюби небритых крестьян или просто городских гопников, что бегут от войны. Я сидел в центре богатой Европы и понимал, что с югославами они как-то разберутся. Хотя, конечно, беженцы не возвращаются домой. Тут я припомнил наш давний разговор с Гусевым. Беженцы не возвращаются. Возвращаются только эвакуированные. А теперь мир был полон перемещающихся лиц. Беженцев, легальных эмигрантов, нелегальных эмигрантов, высланных туда или оттуда и прочих. Но одно я знал твердо. В бедные страны не возвращаются. Современная война так устроена, что если тебя не убили сразу, то маленький человек может улучшить уровень жизни. Жить на пособие в Европе всяко лучше, чем без пособия в какой-нибудь южной стране без водопровода. Потом можно было пустить корни, потому что корни человек умеет пускать даже в бетон. А нет, евреи вот вернулись к себе, чтобы с оружием в руках драться за землю, описанную в их книгах. Да, кроме них, кажется, никто. Как говорил один из них, 2000 лет назад евреи были резкие, как войнахи, но не устояли, и из-за этого римляне и разрушили Иудею. После этого мудрецы веками воспитывали народ, как тихих терпил со скрипочками. Но это спасет, терпеть нельзя ничего. И, конечно, возвращались эвакуированные. Только эвакуированные. Идея просвещенного мира заключалась в том, что на родине беженцев кончится война, или случатся перемены к демократии и свободе, и они вернутся. Это было бы правдой, если бы заменить условия на то, что в остальном доме уровень жизни станет выше, чем в стране пристанища. И в 1945 году Москва в этом смысле была предпочтительней Ташкента, а старый писатель Куприн ехал в СССР перед войной помирать с комфортом, чтобы не доживать в бедности. Я знал страну, в которой могли сказать: «Все, война кончилась, ступай отстраивать порушенный колхоз». Но этой страны уже несколько лет не было. Мир стал мягче, но эта мягкость оборачивалась неожиданной жесткостью. Нет, если ты умираешь с голода в парижском предместье, то можно и ломануться на свет высотки на Котельнической набережной. А так, как-то нет, все больше похоже на систему Ниппель. Беженец от войны мгновенно превращается в экономического невозвращенца. Нужно исходить из того, что беженцы не возвращаются из богатых стран. Но для душевного спокойствия нужно примирить идеал с действительностью. Внутренние слои луковицы с шелухой. То, что мир будет другим и не вернется к довоенному состоянию. Кстати, все тот же эмигрант, с которого и начался разговор, возмущался. Они не только не возвращаются, они еще, бывает, коренных жителей вытесняют, наглым образом захватывают их земли. «О да», — пробормотал я, — «пуритане, к примеру». Но он не расслышал моего бормотания. «Помяни мое слово, тут будет не продохнуть от черных. Все покатится нахрен». И так я просиживал в немецком кафе, где пили не кофе, а пиво, те самые словенцы, где ходили, скрипя кожей, русские бандиты. Грек-хозяин при мне наклонился над раковиной и опустил в грязную мыльную воду между стаканов и кружек компакт-диски. Он принялся мыть их губкой тщательно и аккуратно. Но все же это создавало для меня какое-то бликующее и радужное веселье вокруг стойки, состоящее из бульканья воды, запаха табачного дыма и бряканья загадочных пищевых инструментов, блестящих, почти хирургических. Зачем грек мыл компакты в мыльной воде вместе с пивными кружками, мне было непонятно. Но, стало быть, это было нужно, как и мое сидение здесь, в узком пространстве кабачка, наполненного греческой, немецкой и иной речью. Однажды приснился мне странный и страшный сон про какое-то несчастье, про скрежет и ляск, раздирающий человеческое тело. И вот я, еле сопротивляясь наваждению кошмара, вспомнил, что если рассказать кому-то сон, то он не сбудется. Начал пересказывать этот сон какому-то жучку или паучку, которого видел краем глаза. «Слышишь, жучок?» Я вернулся в свой офис и опять начал шелестеть бумагами. Это занятие было честным, и я полюбил его, как игру. Чем-то оно напоминало игровой автомат, где перед тобой вылезают из дырок резиновые болваны, и надо стучать по этим болванам, загоняя их обратно. Сообщения появлялись неожиданно, и надо было успеть передать их кому-то, утрясти и ожидать новых. Выйдя из конторы в середине дня, я стал прогуливаться по городу, неожиданно бесцельно. Я сам удивился этому. Ведь именно сейчас я должен был звонить кому-то или сам ждать звонков. Моросил зимний дождик, а по парку гуляли старички и старухи в плащах и под зонтиками. Потом дождик перестал, и я принялся разглядывать черную поверхность пруда. И тут я увидел ее. Анна медленно шла по дорожке. Я внимательно всматривался в то, как она ступает по крупному песку, и изучал ее лицо, глядел на кисти рук, высовывающиеся из рукавов мешковатого плаща. Сам плащ, зонтик, снова лицо. Пытаясь осознать происходящее, я старался соотнести женскую фигуру на дорожке парка с самим парком, озером, чужой страной, которую я, в общем, любил, и с самим собой, уже сделавшим шаг от берега к этой дорожке. Дернувшись, как от удара, женщина остановилась и повернулась ко мне. Мы медленно сходились, будто виделись только утром, будто давно жили вместе, и вот разошлись на службу. Я на свою... И она на свою, и вот случайно встретились в городе, чтобы снова разойтись и сойтись вечером, уже за ужином. Мы сошлись, как дуэлянты, раздумавшие стрелять, и я взял ее за руку. Все было просто, без удивления, будто договорились здесь встретиться. И это было самое удивительное. Мы нашли друг друга. Но что главнее, мы решили, что мы нужны друг другу. Это решение отняло все силы, и на патетику сил не осталось. Это было начало нового времени. Потому что все полетело кувырком, и если бы не работа Анны, я не появлялся бы на службе совсем. Я узнавал ее понемногу, видимо, из-за того, что мне было неважно ее прошлое. Я узнавал ее судьбу Volksdeutsch, неудачное замужество, или удачное для меня тем, что оно закончилось, то, как она живет и с чем встает по утрам. Эпизоды ее жизни получали свое объяснение. Вставали каждый на свое место, точно и понятно, как затвор в затворной раме при сборке автомата. Ее жизнь теряла то, что я в ней домыслил. Я узнавал ее распорядок дня, прислушивался к нему, как прислушиваются к чужому дыханию. Сначала я 20 минут путешествовал из своего пригорода, да что там, просто маленького городка, расположенного рядом с ее городом. Потом я ехал в центр, чтобы встретиться с ней. Но уже на третий день... Это нам надоело, и я переехал к ней. Теперь я заявлялся в свою контору только для того, чтобы посмотреть почту. Впрочем, от меня ничего и не требовалось. За день мы проживали по нескольку жизней. Настроение менялось, менялись взгляды, менялось отношение к этим взглядам. Каждую минуту что-то менялось. Движение губ, собранными морщинками около глаз, прядью, вдруг упавший на лоб. По воскресеньям мы ездили в пригородный лесок и бродили там по бесснежным полянам, залитым солнцем. Однажды я просто лег на сухую листву, перемешанную с желтой хвоей, а она присела на меня, как на бревнышко. прибежал какой-то странный жучок, суча своими хваталами и жвалами. «Хочешь, я переседу на пенек?» — спросила она. Я не ответил и спокойно смотрел на ее лицо, освещенное солнцем. Оно было обращено к стене елок, и вот она произнесла. «Наверное, это и есть счастье». Счастье было необъяснимым. Зачем мы ждали друг друга? Зачем мы были нужны один другому? И как нам удалось дождаться? Все было непонятным. Мы жили в этой стране одни, и не было ничего, ни политики, ни обид, ни зла. И все же и мне, и ей приходилось работать. Мне, например, нужно было съездить в Кёльн. Однако я откладывал эту поездку. Надо было переделать в Кёльне дела, переложить очередные бумажки с одного стола на другой, но я объяснял свое безделье разливом воды и никуда не ехал. В лучшем случае, когда Аня была занята, я сидел в офисе, читая немецкие газеты и вспоминая друзей, оставшихся дома. Кстати, не все мои прежние друзья исчезли из новой зарубежной жизни. Мне позвонил Гусев. Позвонил на службу, почувствовав своим звериным нюхом, когда я могу там находиться. Когда я узнал его голос в телефонной трубке, то очень удивился. Такой звонок раньше был ему не по карману. Может, Гусев разбогател? Но про свои занятия Гусев не сообщил ничего, а уже рассказывал историю про московский метрополитен. Война в России все же шла, и все боялись терактов. Поэтому в последние дни того года он увидел патруль в метро и решил рассказать мне об этом. «Обычно это были один или двое солдат-мальчишек», — рассказывал мой приятель. «Эти ребята ходили по вагонам и смотрели, чтобы никто из пассажиров не забыл сумку. Боялись бомбы в этой нарочно забытой сумке. Такого не случалось, но рассказывали, например, про одного человека, который оставил пакет с едой на сиденье вагона, с тем, чтобы сделать несколько шагов и посмотреть на стене схему метрополитена. В этот момент какой-то старичок с криком «Я спасу вас!» выкинул пакет в щель окна. Отвлекшись от войны, Гусев принялся описывать свое новое жилье. «Я сидел на офисном столе, затейливом, как абстракционистская скульптура, и представлял, как мой давний знакомец лежит на своей кровати посередине пустой комнаты. Дом был выселен. Телефон в этом доме по ошибке не отключили, и вот он связывал нас. Даром. Итак, война шла. И я, и он видели через смотровую щель телевизора сорванные взрывом боекомплекта танковые башни, как половинки яиц, валяющиеся на улицах Грозного. С усилием я возвращался к телефонному разговору. Потом мы заговорили об общих знакомых, и чувствовалось, что нас занимает одно и то же. Убитые всем были на руку. На них делали деньги и политические карьеры. Это было неизбывно, неотвратимо, как восходы и закаты, и что с этим делать, никто не знал. А потом мертвых забудут, потому что в другом месте убьют кого-нибудь еще или просто повысят цены на бензин или сливочное масло. И этим люди возмутятся больше всего. Вот в чем дело. Но теперь мне было с кем говорить об этом, и не только об этом. Мне даже было с кем молчать. И по сравнению с этим, одинокий Гусев казался существом из старой сказки. Лешим, забытым домовым, запечным жителем. Мы были с ней вместе, и это составляло счастье. Проснуться утром и ощутить тепло дыхания, тепло щеки и тепло сонно разбросанных рук. А выспаться не получалось, потому что ночное время заполняли слова, произнесенные шепотом, движение тел, стон и новое движение. Ночь заполняла даже молчание, когда оба знают, что другой не спит. Я влюбился в ангела и буду всю оставшуюся жизнь несчастлив. «Я не ангел», — отвечала она. «Ты это говоришь». Прижавшись ко мне в темноте, Аня бормотала. «Главное, чтобы у тебя была удача. Для мужчины очень важно, чтобы у него была удача, и тебе это важно. Без удачи ты будешь нудным и злобным. Пусть это будет мелкий, маленький успех, заметный только нам с тобой, неважно, в чем он будет. Удача. Если она у тебя будет, то и мне не нужно большего. Но откуда мне знать, что составляет мою удачу? Может, иной удачи, чем эти плечи под моей рукой, чем прикосновение кожи к коже, чем эта ночь, у меня не будет. За окном, как когда-то в южной ночи, шелестела листва. Только эта листва была особенной. Летние листья не облетели, а засохли. Два дерева на зеленой траве звенели листочками, как старики, медалями. Это были заслуженные деревья, старые, морщинистые, наверняка пережившие войну. И вот теперь что-то случилось в их организме, и теперь они перестали терять листья. А может, просто такая была зима, бесснежная и дождливая зима, которой не было? Листва тонко пела под ночным теплым ветром, пахло травой и водой, ночь состояла из нестройного шелеста, ветра и шепота. Наконец я двинулся в Кёльн. Шли дожди, тянулась мокрая зима, а жители берегов Рейна опасались наводнения. Знаменитый Кёльнский собор показался мне в мокрой ночи скопищем каменных утюгов. Он был окутан паром. И он был красив красотой, не имеющей отношения к реальной жизни, зеленый и серый в свете прожекторов. Освободившись от дел, я неожиданно встретил своего друга, того, что поил меня пивом в Москве. Он приехал в Германию один, без жены датчанки. «Ну что, по пиву?» — сразу сказал он. Нам не казалась странной эта встреча посреди Европы. Оба мы были в Европе людьми случайными, временными, несмотря на то, что у него уже было двое детей, граждан этой самой объединенной Европы. Нас горохом катало по миру. «Нет, друг», — отвечал я, — «давай просто послоняемся, поедим чего-нибудь, я не завтракал». «А у меня отпуск на ферме, вот еду на восток», — сказал он не впопад. Оказалось, что он хочет приехать к нашей части с запада, хочет пересечь границу бывшего, наверное, последнего государства рабочих и крестьян на немецкой земле, двигаясь именно с запада и увидеть на взгорке башню радиопрослушивания, которую немцы называли «кафе Москва», а наши офицеры — просто залупа. Давным-давно, в нашей прошлой жизни, я сидел вместе с ним за системой слежения, а он, проматывая кассету, заносил данные в журнал. «Discovery at my station», — говорил чужой пилот. «Alpha Whiskey 09, read and loud and clear. Roger», — отвечали ему с земли. Сноска. «Discovery at my station». «Мои координаты». «Alpha Whiskey 09, read and loud and clear. Roger». «AW-09. Слышу вас хорошо. Сигнал принят». Английский. Мой друг переводил стандартный бухштаб, международный код, в обычные буквенные обозначения. «Браво» превращалось в «Би», «Дельта» — в «Ди». Друг мой тогда говорил материалы для отчета, а перед нами лежала та земля, по которой мы шли сейчас. Но тогда перед нами была еще авиабаза в Бад-Кройцнахе. А теперь этот городок значился на крохотной карте, что была приклеена к винным бутылкам, стоявшим передо мной на стойке. 5-й армейский корпус США со штабом во Франкфурте на Майне и 11-я мобильная дивизия в Фульде. Ее вертолеты видели нашу башню, и переговоры летчиков были нам слышны. Теперь мой друг решил приехать туда, с той стороны, откуда взлетали эти вертолеты. Это была хорошая идея, и мы все-таки решили выпить, хотя бы за это. Потом он рассказывал мне о своих дочерях. Перед юбилеем Победы во Второй мировой войне британцы показывали телесериал, и один из фильмов был про Сталинград. «Я люблю свою жену», — говорил мой друг, «но все же она и девочки не вполне понимают, что это такое было. Сталинград, Ленинград, Курская дуга. Они еще считают, что 125 грамм пайка — нечто вроде рекорда из Гиннесса. Жена моя плакала, но сердце мое неспокойно. Сумеют ли они понять нас?» Я слушал его, и мое сердце тоже было неспокойно, но я не стал говорить ему об этом. «Как звали твоего деда?» — спросил я. «Того, что сгорел в танке, тогда, в 41-м». «Николай Иванович, а что?» «Так интересно. Я хотел бы это запомнить. Почему-то каждое событие мне кажется важным, будто упустишь имя или цвет волос, и потом не сумеешь составить общей картины. Вот он погиб и даже не знал, чем война закончилась. А может, верил, что погибает в самом конце войны, и еще верил в то, что к середине августа немцев разобьют. Я говорил серьезно и знал при этом, что среди танкистов всегда было мало раненых, потому что танкисты не успевали вылезти из своих машин. А дед моего друга сгорел в своем танке в июле 41-го. Он сгорел в одной из тех коробок, которые вспыхивали как факел после очереди крупнокалиберного пулемета. Ни я, ни мой друг никогда не узнаем о том, как это случилось. Его дед был командиром бригады, но это был смятый немецким наступлением июль 41-го года. дольше которого он не прожил. Нас, как всегда, объединяла общая беда. Нас объединяла война, и это стало не фактом, а обстоятельством русской истории навечно. Война и беда начинались на буквы, стоящие рядом. Наблюдение это было не очень существенным, но эти две вещи, два состояния жизни, шли рука об руку, как подружки на прогулке. Потом мы перевели разговор на работу и, выйдя на улицу, уже обсуждали опять те же «Цалюнгфейх» и «Дерюкцалюн». Сноска. Платежеспособность и возврат денег. Немецкий. Потом мы заговорили о старом стихотворении Межирова, где были настоящие коммунисты и башни закопанных танков Клим Ворошилов. Я сказал, что, наверное, речь идет о машинах с нарушенными ходовыми свойствами, но с работающей пушкой. Их вкапывали, создавая тем самым дополнительную огневую точку. Но там должен находиться человек, ведь пушка сама стрелять не будет. Вот тогда и коммунисты вперед, хотя скорее не шагу назад. Прощаясь, я на правах знатока посоветовал ему ехать от Касселя на Трефорд. Да, впрочем, он и без меня прекрасно знал свой маршрут. Над нами, между тем, телевизор показывал старика. Этот старик-мусульманин, похожий на моего старика, молился, видать, за своего убитого сына, лежавшего рядом, а над ним заходила в боевой разворот вертушка. Порывы ветра дергали старика за бороду, но что ему до войны на всем свете, когда здесь, на вершине холма, рядом с тем, что было его домом, лежит мертвый сын? Все сводилось к определенным типам, и типы эти были немногочисленны. Старик, женщина, друг и враг, хоть все они были с разными именами. В середине этого был я, и я был частью каждого из них. Я посмотрел на то, как он садится в машину, и отвернулся, а потом подошел к автомату. Автомат хрюкнул, принимая в себя тяжелую монету в 5 марок, и сплюнул мне на ладонь пачку сигарет. Напрасно я много курю. Надо с этим заканчивать, хотя бы из финансовых соображений, успел я подумать, отправляя сигарету в рот. Сидя в пустом вагоне Deutsche Bahn, я думал, отчего наше братство всегда братство по оружию. Даже знаменитая строка русской литературы «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert», «Die dritte Kolonne marschiert» была нами переделана, скажем так, «Die erste Panzerkolonne marschiert nach», ну, скажем, «nach Kassel». И казалась современной, а на самом деле была бессмысленной, как любое военное противостояние. Сноска. «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert», «Die dritte Kolonne marschiert». Первая колонна марширует, вторая колонна марширует, третья колонна марширует. Немецкий. В Штутгарте, куда я приехал, шел дождь. В славном городе Штутгарте, затянутом сеткой зимнего дождя, неподалеку от Кёнигштрассе, шумела барахолка. Был конец недели, и оттого там топтался народ. Много людей. Продавали на барахолке тряпочки, негодные к употреблению, порнографические журналы издания 1965 года и потускневшие мельхиоровые ложки. Стояли там и крепкие рижские ребята. Товар у них был особый — ордена и медали. Лежала у них под стеклом звездочка — орден Красной Звезды, хороший боевой орден. Стоил он 30 марок, иначе говоря, 6 пачек сигарет. На мгновение мне показалось, что это мой орден, тот, украденный из школьной мастерской, и я еле подавил в себе желание сверить номера. Но нет, это была, конечно, чужая звездочка. Я снова вспомнил своего дружка, что получил этот орден посмертно, и другого, который получил просто смерть, без всяких орденов. Человечек в долгополой шинели и красноармейской шапке держал наперевес винтовку с примкнутым штыком. Казалось, что он двигался на восток, стремясь вырваться за пределы серебряной подковы, в которой был заключен, и отправлялся на родину. И орден этот был красив особой красотой. Красотой ушедшего мира. А рядом, среди юбилейных медалей, был придавлен стеклышком орден Александра Невского. Человек в шлеме, в отличие от красноармейца, хмуро смотрел с него на запад, на федеральные здания земли Баден-Вюртемберг. Орден этот особый, не очень известный. Всего им награждено 1040 человек по статусу от командира взвода до командира дивизии. Мне нравился этот князь. оказавшийся в чужой стране, хотя, по сути, это был не князь, а народный артист СССР Черкасов. Никто не знает, как выглядел князь, и можно быть уверенным только в форме его шлема. Можно придумывать за него мотивы поступков и политических решений, потому что никто не знал, как все произошло на самом деле. Можно было придумывать за него хитрые политические ходы, потому что в воображаемом князе мне больше всего нравились малые потери личного состава во время Невской битвы. Но я возвращался к Ане, и по мере приближения к дому слова «личный состав», «взвод» и «дивизия» испарялись из моего лексикона. Только старики могут вспоминать о войне как о лучшем в прожитой жизни. Не мне глумиться над ними. Людьми одной со мной крови, и все же мой путь иной. Нужно жить, а не умирать, а жить войной нельзя. Я возвращался домой.